Уильям Айриш. Умереть бы раньше, чем проснуться. Девочку, сидевшую за партой передо мной, звали Милли Адамс. Я мало что о ней помню. Тогда мне было 9, а сейчас скоро исполнится 12. Единственное, что я помню четко, так это ее те конфеты и то, что вдруг она пропала и не вернулась. Мы с друзьями часто ее донимали. Потом, когда уже было поздно, я жалела об этом. Мы против нее ничего не имели, а приставали просто потому, что она была девчонкой. Она заплетала волосы в косички, и я, сидя сзади нее, развлекался, макая их кончики в чернильницу или клея к ним жвачку. И не раз бывал за это наказан. Я бегал за ней по школьному двору, дергая за косы с криком «Динь-динь», как будто это были колокольчики, и тогда она мне заявляла: «Я на тебя пожалуюсь полицейскому». «Ага, попробуй». Тут я ее думал сразить. «Да у меня отец сыщик, следователь 3-го ранга». «Ну и что? А я, пожалуй, следователю 2-го ранга. Он поважнее твоего отца». Ее ответ так меня озадачил, что вечером, придя домой, я спросил обо всем этом отца. Отец как-то пристыженно взглянул на мою мать, и мне ответила она, а не он: «Чин 2-го ранга не намного выше 3-го. Чуть больше опыта, вот и все. Твой отец его дождется, Томми, когда ему будет 50». Похоже, ее слова отца обидели, но он смолчал. «Я тоже буду сыщиком, когда вырасту», — сказал я. «Спаси Господи!» — воскликнула мама. Мне показалось, что она больше обращалась к отцу, чем ко мне. «Никогда вовремя не пообедать, вскакивать среди ночи и мчаться неведомо куда. Будешь рисковать жизнью, а жена сидеть и ждать, когда тебя на носилках домой принесут. А то и вообще никогда домой уж не вернешься. И ради чего? Ради пенсии, которой едва хватит, чтобы сразу с голода не умереть. Это после того, как отдашь и молодость, и силы, и ни на что уже не будешь годен». Мне же все это показалось замечательным. Отец улыбнулся. Мой отец был следователем, и я помню, в возрасте Томми говорил то же самое, а моя мать точно так же жаловалась, как и ты сейчас. «Тебе все равно его не разубедить, это у нас в крови. И лучше, если ты привыкнешь к этой мысли заранее». «Да? Так значит, мне придется добраться до самых печенок, чтобы выбить это из него». Из-за того, что мы постоянно приставали к Милли Адамс, она завтракала в классе, а не в школьном дворе. Однажды, когда я уже собирался выйти из класса, я увидел, как Милли открыла свою коробочку с завтраком, а в ней лежали зеленые леденцы. Это были вовсе не самые дешевые конфеты. Каждая штука стоила 5 центов. А зеленые, лимонные – самые мои любимые. Конечно, я остался в классе и попробовал помириться с Милли. «Давай дружить», – предложил я. «Откуда у тебя эти леденцы?» «Кто мне их дал, не скажу», – отрезала Милли. «Это секрет. Все девчонки одинаковы. Когда их о чем-нибудь спрашиваешь, они вечно отказываются отвечать, потому что это секрет». Я ей, конечно, не поверил. У Милли не было денег на такие леденцы. А мистер Бедерман, хозяин кондитерской лавочки, в кредит их никогда не давал. В лучшем случае отпускал дешевые карамельки, завернутые в вощеные бумажки. «Ты их, наверное, стащила», — заявил я. «Нет», — возмутилась Милли. «Я тебе говорю, что мне их дал один человек, очень симпатичный. Он стоял на углу, когда я утром шла в школу. Он меня подозвал, вынул несколько леденцов из кармана и спросил: „Послушай, малышка, хочешь конфетку?" А еще он мне сказал, что я самая красивая девочка из всех, кто утром проходил мимо него». Внезапно Милли прикрыла рот рукой и воскликнула: «Ой, я же совсем забыла. Он меня предупредил, чтобы я никому не рассказывала, а то он мне больше леденцов не даст». «Дай мне попробовать», — попросил я, — «и тогда я никому не расскажу». «Клянешься?» «Я бы чем угодно поклялся, лишь бы попробовать леденец. У меня уже слюнки потекли, так что я поклялся и пообещал». Я не был похож на других своих друзей и не мог нарушить свое слово, пусть я его и дал такой глупой девчонке, как Милли. Предателем быть подло, отец мне всегда это повторял, а он говорил только правду. На следующий день, когда в полдень Милли открыла свою коробочку, там виднелся апельсиновый леденец. Их я тоже очень люблю. Конечно, я никуда от нее не отходил, и мы с ней вместе съели эту конфету. «Послушай», — прошептала она мне на ухо, — «этот человек ужасно симпатичный, у него большущие глаза, и он все время смотрит по сторонам. Завтра он мне обещал коричный леденец. «Наверняка забудет», — сказал я, размышляя о том, как я люблю коричные сладости. Он мне сказал, что если забудет, я должна сама ему напомнить. А еще я могу пойти с ним и взять все, что захочу. У него большой дом в лесу, и там полным-полно конфет, жвачки и цветных мелков, и я могу взять все, что только захочу. «И почему же ты не пошла?» — спросил я, и подумал, что ни одна девчонка в здравом рассудке не упустила бы такой возможности. Потому что было почти 9 часов, и начал звонить колокол. «Ты что, хочешь, чтобы мне не дали премию за пунктуальность? Но завтра утром я выйду из дома пораньше, и у меня будет больше времени». Когда мы в 3 часа вышли из школы, я постарался держаться от Мили подальше. Мне не хотелось, чтобы мои друзья подумали, что я привязался к какой-то кукле. Но Милли сама подошла ко мне в тот момент, когда я собирался поиграть в мяч с Эдди Райли. Мы прошли уже квартал на пути к нашим домам. Нас, ребят, было много. Как вдруг Милли дернула меня за рукав. «Смотри», — прошептала она, — «вон человек, который дарит мне конфеты. Видишь, он там стоит, под тентом. Теперь ты мне веришь?» Я посмотрел в ту сторону и не нашел ничего особенного в том, что увидел. Это был мужчина в какой-то поношенной одежде, с длиннющими рукавами, свисающими почти до колен. Он мне напомнил обезьяну, которую я видел в зоопарке. Синеватая тень от тента наполовину скрывала его, лицо и плечи, но не могла скрыть блеск его бегающих глаз. Перочинным ножиком он ковырял в ногтях и беспрестанно озирался по сторонам, как будто боялся, что кто-нибудь увидит, чем он занимается. Мне стало стыдно, что Эдди Райли увидит, как я разговариваю с девчонкой. А кроме того, у Милли сейчас не было леденцов, поэтому я нехотя процедил. «Подумаешь, и кому это интересно?» «Эдди, бросай мне мяч!» Дважды Эдди не мог отбить мои броски, и когда он побежал за мячом, я улучил момент и оглянулся. Милли и тот мужчина держались за руки, шли вниз по улице. Внезапно он отскочил от нее и пошел совсем в другую сторону, как будто что-то там забыл. В это время появился уполномоченный по безопасности дорожного движения Мерфи и занял свое место перед школой, как обычно, в тот час, когда ученики выходили после занятий. Вот и все, что было. На следующий день Милли не заработала свою премию за пунктуальность, потому что вообще больше не пришла в школу. 2 дня спустя я уже с нетерпением ждал Милли с кучей леденцов, которыми она обещала со мной поделиться, но ее парта по-прежнему пустовала. После 3 появился директор школы вместе с 2 мужчинами в сером, похожими на офицеров полиции. Хотя они остались в холле, мы напугались, что кто-то нажаловался на разбитое стекло в чем-нибудь окне, но оказалось ничего подобного. Директор хотел узнать, видел ли кто-нибудь из нас Милли Адамс по дороге из школы 2 дня тому назад. Одна девочка подняла руку и сказала, что она искала Милли в тот день, но не нашла ее. Милли вышла из дома раньше, чем обычно, в 8:45. Я уже готов был сказать им о том домике в лесу, набитом конфетами, которые мне расписывала Милли, но вспомнил свою клятву и обещание. Да и к тому же, что мой отец, следователь 3-го ранга, и поэтому сдержался. Да и вообще она, наверное, все выдумала, и единственное, чего бы я добился, так это стоять наказанным в углу. Милли мы вообще так никогда и не увидели. Однажды, примерно 3 месяца спустя, после всего того, о чем я рассказал, мы заметили, что мисс Хэммер, наша учительница, появилась в классе с заплаканными глазами. Это было в тот момент, когда звонил колокол. Начиная с этого дня, мой отец отсутствовал дома, назовем это так, целую неделю. Иногда он забегал на рассвете побриться, принять душ и убегал снова. Однажды я услышал через стенку, как отец что-то говорил о сбежавшем лунатике. Но я не знал, что означает это слово, и подумал, что это какой-нибудь зверь, может быть, какая-нибудь порода собак. «Но хоть малейший был бы у нас след», — говорил отец, — «ни единой приметы, ни зацепки, ничего. А если мы его сейчас не поймаем, он опять примется за свое». Спрыгнув с кровати, я подбежал к отцу и спросил. «Если кто-то дал честное слово, и старик, ну его отец, следователь 3-го ранга, будет плохо, если он не сдержит слово?» «Конечно», — ответил мой отец. «Только бандиты и негодяи так поступают». «Хватит одного полицейского в семье», — воскликнула мама. «Прекратите!» Я стремглав выскочил из комнаты, увидев, что она весьма решительно схватилась за домашнюю тапочку. В те редкие минуты, На той неделе, когда отец забегал домой, он приносил с собой газеты, но в них почему-то не хватало первой страницы. И я решил, что на этих страницах была какая-то фотография, которую родители хотели от меня скрыть. Но меня на самом деле интересовала только страничка юмора. А через неделю газеты вновь, как прежде, начинались с первой страницы, и отец вовремя приходил домой к обеду. Прошло время, и ребята в школе забыли обо всем, что было связано с Милли Адамс. Я сдал экзамены осенью, а потом весной, а потом снова осенью и следующей весной, хотя я не мог похвастать высокими оценками, особенно по поведению. Единственное, что волновало моего отца, это то, чтобы я продолжал учение и чтобы меня не исключили, потому что, когда я показывал ему свои оценки, он ласково трепал мои волосы и говорил: «Хорошо, Томми, ты будешь отличным сыщиком, это у тебя в крови». Разумеется, отец это говорил, когда матери не было поблизости, и она не могла нас услышать. Да, совсем забыл. Отец получил повышение по службе и стал следователем второго ранга, когда ему было 35, а не 50 лет, как предрекала моя мать. Помню, что она пристыженно покраснела, когда отец сообщил ей эту новость. Мне везло в 5-м Б, в 6-м А и в 6-м Б, потому что за партой передо мной не было девчонок. Но в 7-м А к нам пришла новенькая из другой школы. Ее звали Дженни Мейерс. Она носила белую блузку, а ее кудрявые каштановые волосы были собраны в копну на затылке. Она с самого начала мне понравилась, потому что получала хорошие отметки и вообще оказалась мне полезна. Позволяла заглядывать к ней в тетрадь и списывать правильные ответы. Обычно девчонки — страшные эгоистки, а эта вела себя как настоящий товарищ. Поэтому, когда один из моих приятелей начал ее задевать, он получил от меня по носу. С тех пор к ней относились как положено. Дженни считала, что должна как-то выразить мне свою благодарность, и сделала это при всех, что мне не слишком понравилось. «Томми Ли, ты действительно замечательный», — сказала она. Кроме того, что она давала мне списывать домашние задания, в остальном она была такой же глупой, как все другие девчонки, которых я знал. У нее были слабости, как у маленького ребенка. Она с ума сходила по цветным мелкам, всегда их носила с собой, и если кто-то видел стену или решетку, исчерченные красными или желтыми загогулинами, можно было с уверенностью сказать, что здесь проходила Дженни Мейерс. Она не в силах была противиться искушению помечать мелками все, что попадается на пути. Казалось, что она не может никуда идти, не оставляя за собой следа, пусть хоть черточку на тротуаре. Мы, мальчишки, тоже пользовались мелком, но самым обычным, белым, и только для пользы дела. Например, счет записать в игре, в бейсбол, или обозначить место, где должен находиться пленный. Никогда никто из нас не чертил мелками просто так, как Дженни, которая делала это по привычке, когда шла пешком. Поскольку Дженни тратила на мелки все деньги, что ей давали, а цветные стоили 10 центов за коробку, иногда она совсем уж безрассудно покупала две коробки за неделю. Я удивился, увидев однажды во время перемены, как она разворачивает леденец за 5 центов. Леденец зеленого цвета значит лимонный, а лимонные я так люблю. Вчера вечером, — упрекнул я ее, — ты не захотела мне дать 1 цент на конфеты, а сейчас купила себе леденец за 5 центов, жадина. Я вовсе не купила, — ответила она, — мне один человек его подарил, когда я утром в школу шла. «Ха-ха, с каких это пор незнакомые взрослые просто так дарят конфеты ребятам?» — спросил я ее. «Да, вот так просто и подарил. У него есть магазин, где полно конфет, и мне нужно только прийти туда за ними. Никаких денег он с меня не возьмет». На какую-то долю секунды мной овладело странное чувство, что кто-то, кого я знал, тоже даром получал конфеты. Я всячески напрягал память, но вспомнить никак не мог. Это было на прошлой неделе? В прошлом месяце? В прошлом году все мои усилия ни к чему не привели, и я выбросил эту мысль из головы. Дженни попробовала свой леденец и угостила меня половинкой. Она и вправду была очень симпатичной девчонкой. «Никому не говори о том, что я тебе сказала», — предупредила она меня. «А то, если расскажешь, другие тоже захотят конфет». На следующий день во время перемены Дженни подошла ко мне и сказала тихонько: «Задержись на минутку, у меня еще одна есть». Она не открывала свою коробочку для завтраков, пока все не разошлись. И тогда она ее открыла и показала мне леденец оранжевого цвета, значит, апельсиновый. Я такие тоже больше всего люблю. В классе мы сели рядышком и вместе съели это замечательное лакомство. Изредка я смотрел на доску, на которой ничего не было написано. Изо всех сил я старался удержать ускользающее воспоминание. Оно было связано с лимонным леденцом, вслед за которым шел другой, апельсиновый. Мне казалось, я уже когда-то переживал эти моменты. Дженни сосала леденец и, оторвавшись на минуту от конфеты, весело воскликнула. «Как же было здорово всю эту неделю, каждый день по леденцу в подарок. Я не знаю, кто этот человек, но он очень симпатичный. Знаешь, какой леденец он даст мне завтра утром? Из корицы». Не знаю, что со мной случилось, но я больше не думал о конфетах, а начал вспоминать разные породы собак. Ничего общего между этими вещами не было, но я даже попросил Дженни назвать мне несколько пород. Она назвала те, что я и так знал. Эрдель, Сенбернар, Колли. Нет-нет, это было совсем не то. «А нет ли породы, название которой заканчивается на тик?» — спросил я ее. «Может, далматик?» — отозвалась Дженни. «Нет же, дурочка, далматинцы они называются далматинцами, а не далматиками», — поправил я ее с видом превосходства. У меня было ужасно неприятное чувство, что я должен с кем-то поговорить, но самое худшее заключалось в том, что я не знал ни с кем поговорить, ни что сказать. Что же мне было делать? В это время колокол пробил час, и было уже слишком поздно. В ту ночь мне приснился страшный сон. Мне снились груды старых газет, сваленных на земле в лесу. Из всех были вырваны первые страницы. Когда я наклонился подобрать одну из газет, прямо из земли высунулась рука мертвеца, зажав пальцы в коричневый леденец. Как же я испугался, и как только мне удалось проснуться, я закутался с головой в одеяло. На следующее утро моей матери пришлось меня будить чуть ли не трижды, так крепко я спал. В школу я все равно же успел вовремя, и едва сел за свою парту, как колокол кончил звонить. Старуха Флэг взглянула на меня неодобрительно, но сделать ничего не могла. Отдышавшись, я увидел через две парты от меня Эдди Райли. Парта Дженни пустовала. Это меня очень удивило, она ведь никогда раньше не опаздывала. Флэг тут же вызвала меня к доске, и я погрузился в размышления. Где же находится прямой угол некоего проклятого предмета? Через 10 минут появилась Дженни вместе с другой девочкой, которую звали Эмма Долин. По окончании урока Флэг объявила: «Дженни, вы сегодня наказаны за опоздание, останетесь после занятий. Что касается Эммы, на этот раз я ее не накажу, поскольку знаю, что ее мать больна, и ей нужно помогать по дому». Дженни впервые наказали в школе, и я ей очень сочувствовал. В полдень Дженни вытащила из своей коробочки коричневый леденец красного цвета. Она была в ярости. «У меня был бы сейчас миллион таких леденцов, если бы я не повстречалась с этой дурой Эммой», — пожаловалась Дженни. «Мы с ним как раз шли туда, где он хранит конфеты, и надо же было появиться Эмме и все испортить. Как только он ее увидел, тут же бросил меня одну и исчез. И сегодня днем я уже не смогу туда пойти, потому что должна сидеть в школе после уроков». Так как на следующий день у нас была контрольная работа, и подсказки Дженни мне бы очень пригодились, я постарался завоевать ее расположение и сказал, чтобы как-то ее утешить: «Я тебя, Дженни, во дворе подожду». В 3 часа пробил колокол, и из школы вышли ребята, все, кроме Дженни. Я остался и играл сам с собой в мяч, бил по нему, бросал в воздух, а потом старался его поймать. Гоняя мяч, я и не заметил, как очутился за 2 квартала от школы. Вдруг мой мяч ударился о ноги какого-то человека, стоящего под тентом на тротуаре. Я наклонился за мячом, а поднявшись, разглядел в синеватой тени тента мужчину, застывшего в неподвижности. У него были огромные пытливые глаза и длинные руки, как у шимпанзе. Я видел таких в зоопарке. Я не мог понять, что он делает пальцами. Он их то сжимал, то разжимал, словно хотел схватить что-то от него ускользающее. На меня он едва взглянул. Наверное, мальчишки моего возраста его не интересовали. А мне показалось, что я где-то раньше уже видел эту фигуру. И особенно эти бегающие глаза. Я забрал свой мяч, а он так и остался стоять неподвижно. Только пальцы его продолжали эту непонятную пляску. Я подбросил мяч высоко-высоко, и вдруг прямо вместе с ним на меня с неба упало имя. Милли Адамс. И я сразу вспомнил, где я видел эти бегающие глаза, и кто угощал меня зелеными и оранжевыми леденцами. Это он их давал Милли, и в результате этих подарков она не вернулась больше в школу. Теперь я знал, что должен сказать Жене, чтобы она не смела приближаться к этому человеку, а если она это сделает, то что-нибудь случится, не зная точно что, но что-то плохое. Я так испугался, что бросил мяч и побежал к школе. Нам запрещали туда входить, когда не было занятий. Встав на цыпочки, я заглянул в окно. Дженни сидела за партой и делала домашнее задание, а мисс Флэк что-то там исправляла. Я не знал, что же мне предпринять, и постучал по стеклу, чтобы привлечь внимание Дженни. Она меня заметила так же, как и мисс Флэк, которая велела мне войти в класс. «Ну что ж, Томас», — произнесла она ядовито, — «поскольку, похоже, вы не в состоянии удалиться за пределы школы, будет лучше, если вы сядете и будете заниматься. Нет, не здесь, на другую парту, не так близко к Жене». Прошло несколько минут, и дело обернулось совсем плохо, когда мисс Флэк произнесла: «Вы можете идти, Дженни. Вы оставались здесь достаточно долго. Постарайтесь завтра быть пунктуальной». Но, увидев, что я тоже собрался уходить, она воскликнула: «А вы, молодой человек, нет. Вы останетесь на своем месте». Не в силах больше сдерживаться, я закричал: «Нет, не позволяйте ей уходить, мисс Флэк. Заставьте ее остаться, не отпускайте ее. Она пойдет за леденцами и...» Мисс Флэк рассердилась и, стуча по парте, заставила меня замолчать. «Хватит, не желаю больше слышать ни одного слова. Каждый раз, как вы откроете рот, получите полчаса штрафного времени». Дженни собрала уже свои книжки, и я сделал еще одну попытку. «Дженни!» — крикнул я. «Не уходи! Подожди меня во дворе!» Пораженная таким непослушанием, мисс Флэк поднялась и, подойдя ко мне, спросила с угрозой в голосе: «Вы хотите, чтобы я позвала директора? Я переведу вас в 6-й Б, если снова это услышу. Я сделаю так, что вас исключат из колледжа за неповиновение». Никогда еще я не видел ее такой рассерженной. Но хуже было всего то, что Дженни тоже рассердилась, причем на меня. «Предатель, ябеда!» — бросила она мне негромко и вышла, закрыв за собой дверь. Я видел в окно, как она уходит. Я попытался как-то объяснить все мисс Флэк, но она не желала меня слушать. Все равно я был так взволнован, что не мог сказать ничего вразумительного. «Дженни пойдет за леденцами и больше никогда не вернется. И страницы газет, я имею в виду первые страницы, их вырвут». Я плакал, и понять, что я бормочу, было невозможно. Мисс Флэк писала записку моему отцу о моем дурном поведении. «Это все так же, как с Милли Адамс, и вы будете в этом виноваты». Мисс Флэк не была в школе, когда произошла история с Милли Адамс, тем более она не могла понять, что же я хочу ей сказать. Итогом всей этой сцены стало то, что мисс Флэк добавила мне еще полчаса после занятий. Всю неделю мне придется сидеть здесь до 6 часов. Кроме того, что меня так надолго задерживали в классе, я еще должен был прийти в школу с отцом. И что-то там еще, и еще, и еще. В общем, я проиграл и понимал это. Я буду заперт в классе, пока солнце не сядет и во дворе не начнет темнеть. Мисс Флэк зажгла уже свет, но не отпустила меня ни минуты раньше 6. Когда я, наконец, вышел из школы, на улицах было пустынно и темно, только на углу горела неоновая арка. Пока светило солнце, на этом самом углу стоял тент, отбрасывающий голубую тень. Но к этому времени его уже убрали, и человека, настороженно озирающегося вокруг, тоже не было. У меня всегда пробегал холодок по спине, когда я проходил мимо этого места. В тот день, вместо того, чтобы идти домой, сперва я побежал к Дженни. Прежде чем войти, я заглянул в окошко. Может, увижу ее в комнате? В доме горел свет, и я увидел младшую сестру Дженни и ее мать, которая стояла у окна и поэтому сразу меня заметила. «Томми, ты Дженни не видел? Уже очень поздно, а ее все нет. Наверное, она зашла к Эмми. Если увидишь ее, скажи, чтобы немедленно шла домой, хорошо?» «Уже 6 пробило. Мне не нравится, что она так долго задерживается». Мне стало совсем худо, но я не отважился поделиться с ней своими страхами, а просто ответил: «Хорошо, скажу», и помчался оттуда, как сумасшедший. Эмма жила очень далеко, но я непременно должен был туда пойти, пусть даже только убедиться в том, что уже знал. Дженни там не было. Эмма вышла ко мне из дома, жуя кусок хлеба. и сказала, что Дженни вообще никогда к ней не заходит. Будь в доме Эммы телефон, мне не пришлось бы тратить столько времени на дорогу. Ничего другого не оставалось, как возвращаться к себе домой. Признаться, я боялся туда идти, ведь 6 давно уже пробило. Отец был дома, и ужин стоял на столе. Мне показалось, что родители, хоть и встретили меня с недовольными лицами, были чем-то испуганы. А Дженни мне не удалось сказать ни словечко. Стоило мне раскрыть рот и признаться, что я был сегодня наказан, а это была только первая часть того, что я собирался рассказать, отец рассердился и отправил меня в мою комнату. Я попытался еще что-то сказать, но в этот момент он увидел записку мисс Флэг, и все было кончено. Он страшно расшумелся и запер меня на ключ. Я был единственным человеком, который хоть что-то знал о случившемся, но никто меня не слушал, никто мне не верил и никто не хотел мне помочь. Я ничего не сумел рассказать ни мисс Флэг, ни матери Дженни и, самое обидное, моему отцу, который бы, я уверен, меня понял. Все теперь уже поздно. Я сел на кровать и сжал голову в руках. Тут зазвонил телефон, а потом я услышал испуганный мамин голос. «Нет-нет, Том, не может быть!» «А что ты думаешь, иначе могло быть?» «Шеф говорит, что на переезде нашли ее брошенные учебники. Я тебе говорил, что он примется за старое, если мы его не найдем, помнишь? В тот первый раз». Я знал, что они говорили о Дженни. Я подбежал к двери и начал стучать и кричать. «Папа, выпусти меня на минутку. Я могу описать тебе этого человека. Я его видел собственными глазами». Но входная дверь захлопнулась, и я так и не успел сказать все, что знал. Моя мать, наверное, ушла вслед за отцом успокаивать миссис Мейерс. Я продолжал стучать в дверь, хотя понимал, что в доме никого, кроме меня, нет. В растерянности я снова присел на кровать, сжав голову руками, и задумался, как же они смогут поймать этого человека, если они его никогда в жизни не видели. Я же его хорошо рассмотрел, а они мне не дали ничего сказать. Я должен сидеть тут взаперти, я единственный, кто знает, как все было на самом деле. Я подумал о Дженни, и мне стало страшно, хотя я-то сейчас находился в собственном уютном доме. Я попробовал представить, что такой человек, как этот, может сделать с Дженни, наверняка что-нибудь ужасное, иначе отцу не позвонили бы после работы. Я встал и, засунув руки в карманы, пошел посмотреть в окно. Ну и темнотища там была. Пустынную улицу едва освещал фонарь, стоявший на углу. Я снова подумала о Дженни, рядом с ней не было никого, кто бы ей помог. Машинально я начал все вытаскивать из карманов. Шарики, гвоздики, спички и кусочек мела. Я застыл, глядя на этот мелок, и вдруг меня осенило. Дженни всегда... Я открыл створку окна и, опираясь на батарею, выбрался на подоконник. Мы жили на 3-м этаже муниципального дома. Наверное, взрослому спуститься отсюда было бы куда труднее, чем такому худенькому мальчишке, как я. Хватаясь за ветки ползущего по стене кустарника, я быстро соскользнул на землю. Очутившись на улице, я побежал, ведь мама могла вернуться в любую минуту. Встретиться с отцом я не боялся, потому что, когда его вызывали среди ночи, он обычно пропадал на несколько дней. Как только я удалился от дороги, ведущей к дому Дженни, то перестал волноваться, что встречу кого-нибудь из знакомых. Я проделал путь, каким каждое утро ходил в школу, хотя, конечно, ночью я здесь ни разу не бывал. До здания школы я не дошел, остановился за 2 квартала до него, там, где стоял тент. В этот час все выглядело по-другому. Дома казались черными, и нигде ни одного мальчишки не было видно. Один я. Я задумался и сказал себе: «Дженни позавчера купила коробочку мелков. Это точно, и я сам видел у нее целый новый мелок, когда мы выходили из школы. Но это еще ничего не значило, ведь она их очень быстро тратила, и вдруг сегодня у нее ни одного не осталось». Я завернул за угол, внимательно рассматривая стены. Нигде не виднелось никаких следов мелка. Здесь вообще в основном были витрины и двери, не слишком подходящее место, чтобы чертить на них мелом. Я прошел по всему кварталу, не найдя ни одной отметины, и в конце концов сказал себе: «Может быть, она шла прямо посередине улицы, на расстоянии от домов, а в воздухе не порисуешь». Дойдя до следующего угла, я уже готов был вернуться, как вдруг увидел на канализационном люке след от розового мелка. Это значило, что Дженни проходила здесь сегодня, ведь ее дом оставался в противоположной стороне. Я обрадовался. Я правильно догадался, как ее можно найти. Я наверняка ее найду. На минуту я даже перестал бояться. То, что я делал, походило на нашу детскую игру в полицейских и воров. Я шагал дальше по другому кварталу. И там тоже было много витрин. Но я обнаружил мусорный ящик, который забыли убрать, и на нем заметил розовую черточку. В следующем квартале я ничего не увидел, хотя там было достаточно подходящих мест, чтобы порисовать мелками. Я решил, что Дженни там не проходила, и свернул на другой тротуар. И там, на фонарном освещенном столбе, я различил едва заметный след. Я уже не сомневался, что мне сопутствует удача. Я миновал еще несколько кварталов и везде находил какие-нибудь отметинки мелком. Как вдруг они исчезли. Я искал, искал и ничего не находил. Может, она исписала весь мелок? Или он заметил и забрал у нее мелок? Нет, Дженни ни за что не рассталась бы с таким сокровищем. И к тому же это была большая улица Аллен, всегда очень оживленная днем. Он не рискнул бы быть грубым с Дженни на глазах у прохожих. Теперь я шел по левой стороне, слева находится сердце, вот почему я выбрал эту сторону. Здесь имелось много всего, что можно было бы разрисовать. Старые обветшавшие дома, на которых здорово смотрели всякие цветные каракули. Здесь следов мело хватало. Это-то и было плохо. Все стены были изрисованы, кое-где мелькали слова, которые называют грязными. Но все это было начерчено белым мелом, значит, не рукой Дженни. И вдруг я снова увидел ее след. Линию, которая прерывалась на окнах и дверях. Это был желтый мелок. Наверняка розовый у нее кончился, и она начала чертить желтым. Поэтому следу идти было так легко, что я побежал по дороге. Лучше бы я этого не делал. Неожиданно я выскочил к небольшому переезду, где стояло несколько мужчин. А на углу я увидел машину с зажженными фарами. Но что меня больше всего испугало, это то, что среди этих мужчин был мой отец. Я отскочил назад, как сумасшедший. К счастью, отец стоял спиной ко мне и меня не заметил. Я услышал, как он сказал: «Где-то в этих местах, чем раньше начнем проверять дома, тем лучше». У одного из мужчин в руках был учебник. Мы по таким занимаемся в колледже. Там на внутренней стороне обложки должно быть написано имя. Мне показалось, что это был учебник арифметики. Я притаился с другой стороны машины, прячась от света. Желтая линия шла, не прерываясь. Я умирал от желания подойти к отцу и сказать: «Папа, иди вдоль этой линии, и ты найдешь Дженни». Но это не имело смысла. Если бы он увидел меня на улице в эту пору, особенно после того, как запер на ключ, он вполне мог залепить мне оплеуху перед всеми этими людьми. Поэтому мне ничего не оставалось, как только идти дальше одному, в темноте, следя за желтой линией и моля Бога, чтобы мой отец никогда не узнал о том, что я ходил по этим местам. Мне было непонятно, почему Дженни бросила свои книжки. Она не такая дурочка, чтобы так поступить со школьным имуществом. А то, что с ней ничего не случилось, доказывал непрерывный след мелка. Единственным объяснением этим, оставленным книжкам, возможно, могло быть то, что этот человек предложил Дженни, что сам понесет их, и незаметно их выкинул, зная, что они ей больше не понадобятся. Или он сказал ей, что они скоро вернутся и заберут книжки на обратном пути. Они шли очень долго, и я решил, что Дженни так и не поняла, что он бросил ее книги. Внезапно я заметил, что дома попадаются все реже, а потом вообще начались какие-то пустоши. И здесь совсем не на чем было оставить метку мелком. Я очутился на самой окраине города. Здесь уже тротуаров не было, осталась только дорога. Никогда раньше я не заходил так далеко и испугался. На последнем доме, мимо которого я проходил, виднелась желтая линия. Ее продолжение повисло где-то в воздухе. Я пошел вдоль этой воображаемой линии. Перспективы меня вовсе не радовали. Дорога была плохая, каменистая, а кроме того, мне приходилось увертываться от тех редких машин, что здесь проезжали. Где-то вдали, мне показалось на расстоянии мили, я увидел деревянную изгородь. Когда я, наконец, до нее добрался, то порадовался, что пришел сюда. По деревянным колышкам, высотой примерно в мой рост, тянулись желтые отметины. До этих пор Дженни оставалась верной своей привычке. Вечером это место, наверное, выглядело унылым, сейчас же здесь было просто жутко. Эта пустынная дорога, надвигающаяся с обеих сторон, черная тьма полей, а выше пастбища, шелестящие под порывами ветра. Фонари здесь попадались, но они стояли так далеко друг от друга, что темные промежутки дороги казались мне ужасно длинными. На всех столбах виднелся след желтого мелка. Значит, он боялся попросить кого-нибудь их подвести. Я оглянулся, огни города сливались с сиянием, отражавшееся в небе. Как же мне захотелось вернуться. Но я подумал, что не хотел бы оказаться на месте Дженни. И если я единственный человек, который знает, где искать бедняжку, как же я могу вернуться назад? И я пошел дальше. Впереди меня ожидало нечто еще похуже, о чем я даже подумать боялся. Лес. Какая-то масса, чернее черного, постепенно надвигалась на меня. Это было похоже на огромную стену, которая все вырастала и вырастала, чем ближе я к ней подходил. Лес. И вот тут он окружил меня и как будто сжал плотным кольцом. Я последний раз посмотрел в ту сторону, где должен был сейчас находиться мой отец, и, глубоко вздохнув, нырнул в лес. Меня вела дорога, и при свете фонарей это приключение в конце концов уже не выглядело таким ужасным. Правда, я старался смотреть только вперед, не оглядываясь. Может быть, я боялся увидеть что-нибудь такое, чего видеть не хотел. Во всяком случае, мне было так страшно, что единственное, на что я был способен, это продолжать идти вперед. На ближайшем фонарном столбе я заметил черточку, сделанную мелом, а на следующем ничего не было. Должно быть, где-то неподалеку отсюда они свернули с дороги, и я подумал, неужели мне нужно будет углубиться в чащу деревьев? А вдруг там кто-нибудь прячется и прыгнет на меня сверху? Меня обуял не просто страх, а настоящий ужас. Я был уверен, что там, среди деревьев, меня наверняка поджидает смерть. Если бы хоть Эдди Райли оказался здесь со мной, но я был один-одинешенек. Возможно, в этих сомнениях я бы так и провел всю ночь. Но неожиданное решение пришло само собой. Я услышал глухой шум среди деревьев и увидел фары машины, осветившие дорогу. Не раздумывая, я отскочил в сторону, чтобы меня не сбили. Мне показалось, что машина мчалась с фантастической скоростью. Скрипнули тормоза, значит, машина остановилась где-то на дороге. Спрятавшись за деревом, я услышал женский голос. «Я тебе говорю, это не зверь, я точно видела лицо. Что может делать ребенок один ночью в таком-то месте? Давай посмотрим, может быть, ты найдешь его, Фрэнк?» Дверца машины открылась, и на дорогу вышел мужчина. Он направился прямо в мою сторону и стал звать меня. «Иди сюда, малыш, мы тебе ничего не сделаем, иди же!» Больше всего на свете мне хотелось подбежать к нему и умолять. «Пожалуйста, возьмите меня с собой». Но я должен был думать только о Дженни и ни о чем другом. Когда мужчина подошел ко мне еще ближе, я повернулся и побежал, потому что боялся, что он меня поймает, и тогда мне помешают найти Дженни. Так неожиданно для себя я оказался в самой чаще леса. Когда я отбежал на порядочное расстояние, то остановился, сдерживая дыхание. Услышать меня никто не мог. Машина тронулась с места, и я разглядел сквозь деревья, мелькнувший сзади красный огонек. Когда ты заходишь в лес, то изнутри он уже не кажется таким непроходимым, как снаружи. Конечно, здесь страшновато, но не так ужасно, как, например, в джунглях или еще где-нибудь в таком же роде, о чем я читал в книжках. Спустя несколько минут произошло нечто странное. Верхушки деревьев стали красными, как будто загорелись. Постепенно этот алый свет спускался и спускался вниз, а потом вдруг сменился на белый. Тогда я понял, что это свет полнолуния. С одной стороны, мое положение улучшилось, вокруг все было видно, с другой ухудшилось, потому что я начал различать массу зловещих теней, которых раньше в сплошной темноте не было. Теперь же я видел слишком много. Я углубился в лес, зная, что больше не вернусь на дорогу, но был слишком испуган, чтобы думать об этом. Иногда мне казалось, что я что-то заметил, я бросался бежать бегом, в противоположном направлении. Во время одной из таких пробежек я натолкнулся на какой-то предмет, блестящий в свете луны. То, что я увидел, заставило мое сердце забиться сильнее. На земле валялась коробочка, в которой Дженни носила завтраки в школу. Конечно, она надеялась набить ее леденцами. В эту минуту я был уверен, что когда Дженни добралась до этого места, дальше она уже шла не по своей воле. Наверное, он всю дорогу разговаривал с ней, чтобы ее отвлечь, и чтобы она не заметила, как далеко они углубляются в лес. Но здесь, на этом месте, Дженни почувствовала угрозу. Кроме коробочки, я нашел после тщательных поисков еще кое-что. два кусочка мела, на которые кто-то наступил и раздавил, и еще ленту, которую Дженни прикрепляла к поясу. Бант был разорван, как будто бы она зацепилась им за что-то, пытаясь убежать. «Ой, Дженни!» — вздрогнул я. «Неужели тебя убили?» Здесь было темно, но чуть впереди я разглядел место, освещенное лунным светом, и помчался туда, зажав в руках все, что нашел. Когда я туда прибежал, то понял, что это именно то самое место. Я не увидел и не услышал ничего определенного, но я точно это знал. Казалось, это место ждет меня. Посредине стоял старый заброшенный дом, в окнах не было стекол, и, похоже, в нем очень давно никто не жил. Возможно, здесь когда-то была ферма, за домом росли большие деревья, а его фасад скрывался за маленькими деревьями. В лунном свете старый дом, казалось, говорил мне: «Иди сюда, малыш, иди поближе, чтобы потом проглотить меня». Я кружил вокруг, обходя деревья. Таинственные глаза, казалось, следят за мной из черных дыр окон и ждут, когда я подойду. Наконец я решился и ступил на то место, куда ложилась тень от дома. Так меня бы не обнаружили в свете луны. Я подошел к одному из окон и прислушался, но ничего не расслышал. Так сильно у меня колотилось сердце. Как можно тише я прошептал: «Ты здесь, Дженни?» Я почти умер, решившись сказать это, но ничего не услышал в ответ. К центральному входу я подойти не осмелился, так как все вокруг него ярко освещала луна, а под навесом была напротив тьма кромешная. Больше не раздумывая, я залез в окно, стараясь не шуметь. Вообще-то, признаюсь, я мастер карабкаться по стенам. Внутри абсолютно ничего не было видно. Весь дом, как мне показалось, застыл в ожидании. Он не выдал себя ни звуком, ни движением. Уцепившись за оконную раму, я бросил несколько камешков и подождал, что будет. Но поскольку по-прежнему все было тихо, я решился спрыгнуть в комнату, или что там подо мной находилось. Я боялся, что меня кто-нибудь схватит, но ничего не произошло. Лунный свет, падавший на фасад дома, помог мне ориентироваться. Я прошел через дыру, которая когда-то, наверное, была дверью, и очутился в помещении, похожем на холл, хорошо освещенным светом, проникавшим из дверного проема и слухового окошка на крыше. Сбоку я увидел развалившуюся лестницу, уходившую куда-то в темноту. Я вцепился в перила, набираясь храбрости. Поднимался я медленно, останавливаясь на каждой ступеньке. Они громко скрипели, и в какой-то миг мне почудилось, что проклятый дом весь заваливается вниз. Но нет, ничего не случилось, никто не появился, но я совсем выбился из сил от страха. Дом застыл в ожидании. Когда я добрался до верха, то нашел рядом с лестницей закрытую дверь. Ну что ж, по крайней мере, дверь. Я ее толкнул в надежде, что она откроется. Я себя убеждал, что если кто-нибудь за этой дверью находится, он должен был раньше услышать, как я шел по лестнице. Эта мысль меня успокаивала. Хоть бы никого там не оказалось. Наконец я заглянул внутрь из дверного проема. Комнату должна бы была освещать луна, но на окнах с выбитыми стеклами висели длинные занавески. Сквозь них просачивались тонкие лучики света. Я осмелился спросить шепотом: «Дженни, ты здесь?» Я повторял этот вопрос в каждой комнате, и вот здесь наконец-то кто-то кашлянул в ответ. Я прикрыл рот рукой, чтобы не закричать. Я так вспотел, как будто на дворе стояло лето, а не зима. И вдруг я похолодел, снова услышав кашель. Он был похож на кашель ребенка. Собрав все остатки мужества, я оперся о дверь, чтобы подавить желание умчаться вниз по лестнице. Хорошенько подумав, я решил, что этот странный звук больше похож не на кашель, а на мольбу о помощи. На полу высилась груда какого-то тряпья или чего-то в этом роде. Я чуть громче позвал: «Дженни!» И когда я был на пределе отчаяния, тюки, или что там такое валялось на полу, зашевелились. Мне почудилось, что оттуда выпрыгивают крысы, а может, выползают змеи. Я крепко вцепился в дверь, чтобы не свалиться прямо на пол. На самом же деле из этой бесформенной кучи показались две ноги, две маленькие ножки. Одна черная, потому что на ней был чулок, другая белая, без чулка. Внезапно мой страх стал улетучиваться. Я все уже понял. Даже в полутьме я увидел блузку и понял, почему она кашляла. У нее во рту торчал кляп. Я рискнул зажечь спичку. Можно было бы раздвинуть занавески, но это заняло бы больше времени. Вспыхнула спичка, и мы убедились, что в комнате кроме нас никого нет. Глаза Дженни блестели, но было видно, что они опухли от слез. Я заметил узел от кляпа и погасил спичку. Мои руки должны были быть свободными, чтобы его развязать. У меня это получалось довольно хорошо. Я считаю себя опытным в таких вещах. У Дженни еще были связаны руки за спиной и очень крепко стянуты ноги. Для такой работы пригодились бы руки побольше моих. Мне показалось, что прошла целая вечность, пока я освобождал Дженни от веревок. И каждую секунду у меня было предчувствие, что на меня набросятся сзади и начнут душить. Закинув руку ей за спину, я помог Дженни подняться. Она поплакала еще немножко, наверное, не могла сразу остановиться. «Куда он ушел?» — спросил я. Между всхлипами прорывался какой-то писк. «Не знаю», — наконец смогла она сказать. «А давно ты его не видела?» «Как луна вышла». «Он ушел из дома?» «Кажется, я слышала его шаги на дворе». «Может, он совсем ушел?» — сказал я с надеждой. «Нет, он сказал, что пойдет копать яму, и что потом вернется. Для того, чтобы...» «Для чего?» «Чтобы зарезать меня своим ножом. Он вырвал у меня волос и попробовал на нем этот нож. Хотел проверить, хорошо ли он наточен». Непередаваемый ужас охватил нас, и мы стали озираться вокруг. «Пошли отсюда. Ты идти можешь?» — спросил я. «Меня ноги онемели», — пожаловалась Дженни. Она попыталась встать, и одна нога у нее подвернулась. Я ее поддержал, чтобы она не упала. «Обопрись на меня», — посоветовал я. Мы вышли из комнаты, спустились по лестнице и попали в холл, освещенный луной. Если бы нам удалось выбраться отсюда. Мы шли изо всех сил, стараясь не шуметь. Постепенно боль в ногах у Дженни утихла, и нам все легче становилось продвигаться вперед. «Осторожней, не шуми. Может, он где-то здесь нас поджидает», — прошептал я. Вдруг случилось то, чего я боялся. Резкий треск, похожий на выстрел из пистолета, словно парализовал нас. Доска, на которую мы наступили, треснула и расщепилась пополам. И хуже всего было то, что моя нога застряла в этой деревяшке, и я никак не мог ее вытащить. Мы пыхтели, как целый полк солдат, стараясь освободить мою ногу из этого неожиданного капкана. Я так застрял, что даже стащив башмак, не смог ее вытащить. В конце концов мы сдались и сели на предпоследнюю ступеньку, смирившись со своей участью, и стали ждать. «Дженни, уходи одна», — предложил я. «Уходи, пока можно. Пойдешь прямо по дороге, ее сейчас при луне видно». Но Дженни приклеилась ко мне, как пластырь, и вскрикнула. «Нет-нет, ни за что я без тебя не пойду. Если ты должен остаться, значит, я тоже останусь, иначе будет несправедливо». Какое-то время мы сидели, не проронив ни слова, и только тревожно вслушивались в тишину. Изредка мы пытались ободрить друг друга, говоря о том, что сами не верили. «Может, он не вернется до утра, а нас тогда кто-нибудь найдет?» «Но кто может прийти в этот заброшенный дом среди леса?» «Он единственный знал о существовании этого дома. Может, он вообще не вернется?» «Но если он не собирался возвращаться, то зачем тогда ему было связывать Дженни?» Мы оба это понимали. «Почему ты думаешь, он так поступил со мной? Я никогда не делала ничего плохого», — спросила меня Дженни. Я вспомнила о том, что слышал от моего отца, когда исчезла Милли Адамс. «Он лунатик сбежавший или что-то в этом духе. Он что-нибудь с тобой сделал?» — спросил я Дженни. Я только знал, что очень скоро Милли нашли в лесу под ворохом старых газет. Но это я, конечно, не мог рассказать такой девочке, как Дженни. И шутливо заметил: «Ты знаешь, в школе, наверное, когда-нибудь потом будут смеяться над твоим приключением». Он только пил из бутылки и орал песни, а потом показал мне, какой у него острый нож, срезал у меня локон и намотал его на палец. Тут мы услышали шаги по гравию у дома и так крепко обнялись, словно стали одним человеком. «Быстрее беги», — шепнул я ей на ухо. Дженни была так напугана, что даже говорить не могла и только покачала головой. Прошла минута, и все было тихо. Мы осмелились заговорить. «Может быть, этот что-то с деревьев упало?» «Хоть бы уж он там оставался и в дом не пошел». Мы одновременно увидели тень, ярко высвеченную лунным светом. Казалось, она застыла напротив дверях, прислушиваясь. Поначалу она не шевелилась. Я ясно различил плечи и голову мужчины. Мы прижались к стене, стараясь скрыться в тени. Но мою ногу невозможно было вытянуть из проклятой ловушки. а блузка Дженни была такая белая. Тень дрогнула и начала приближаться. Она расползалась, как чернильное пятно на промокашке. И, наконец, она показалась мне ужасно длинной, как будто человек встал на ходули. Теперь в холле был уже он сам, а не его тень. «Уткнись мне в плечо, не смотри на него. Может, он нас не заметит?» — прошептал я ей в самое ухо. Смотреть мне приходилось сквозь волосы Дженни. Послышался скрип, значит, он двинулся с места и, наверное, поднимается по лестнице. Его вкрадчивые шаги напоминали кота. Нас он еще не увидел, потому что окунулся в темноту сразу после лунного света. Шаг за шагом он приближался. Дженни попыталась обернуться, но я прижал ее к себе. Внезапно он остановился и замер. Наверняка заметил блузку Дженни. Раздался легкий треск, и нас осветил желтоватый огонек. Он хоть и не был очень ярким, но его хватило, чтобы нас увидеть. Я был прав, это был тот самый человек, который стоял под тентом. Разве теперь это могло помочь? Эти длинные ручищи, эти бегающие глаза? Заметив меня, он расплывался в улыбке и говорил: «Так пока я уходил, сюда заявился мальчонка, и они с девчонкой не сумели удрать, ха-ха». Он поднялся еще на одну ступеньку. «Вообще-то я маленьких не люблю, но раз уж он потрудился прийти сюда, придется мне выкопать могилу поглубже». Я вновь дернул своей защемленной ногой, пытаясь как можно дальше отодвинуться от этого чудовища. Дженни казалась комочком рядом со мной. Собравшись силами, я подал голос. «Уходите отсюда, оставьте нас, уходите же!» Он подошел еще ближе и наклонился к нам. Когда я закричал: «Папа, иди сюда скорее, папа!» «Давай, давай, зови своего папочку!» Он уже тянет свою длинную руку к блузке Дженни. «Зови своего папочку! Он найдет тебя разрезанным на кусочки. Я пошлю ему по почте кусок твоего уха». Я уже не понимал, что делаю. Я начал колотить его свободной ногой, удерживая в руках Дженни. Моя нога с размаха ударила ему в живот. От неожиданности он охнул. Наш поединок продолжался. Лестница отчаянно скрипела, издавая звуки, похожие то на треск бенгальских огней, то на пушечные залпы. От удара он поскользнулся и рухнул на лестницу, подняв облако пыли. Когда пыль рассеялась, я увидел, что порядочный кусок лестницы обвалился, хотя и не такой большой, чтобы нельзя было по ней пройти. Перила повисли, а самым замечательным из всего это было то, что моя нога наконец-то освободилась. Он растянулся у подножия того, что было лестницей, но, похоже, у него ничего не болело, так как он уже поднимался на ноги. Он пошарил в карманах, и в руке что-то блеснуло. «Быстрее, Дженни, я ногу вытащил!» — закричал я. И мы помчались, что было сил. Мы вбежали в комнату, где он раньше оставил Дженни, и закрыли дверь. Он поднимался по лестнице медленно, чтобы она над ним не развалилась. Поэтому у нас было время отыскать что-нибудь тяжелое, чтобы подпереть дверь изнутри. К несчастью, здесь не нашлось ничего подходящего. Нам попались только две пустые коробки. В окно выпрыгнуть было нельзя, потому что оно находилось очень высоко над землей. И Джейн могла расшибиться. Да я и сам мог бы руку сломать. Мы взяли эти две коробки, поставили их одну на другую и сами на них облокотились, чтобы было потяжелее. Мы слышали, как он осторожно поднимается по лестнице, кляня нас, на чем свет стоит. Минуту спустя мы услышали, как его одежда задела тонкую стенку, которая нас разделяла. Выбравшись наверх, он разразился громким хохотом, отчего у нас мороз по коже прошел, и начал ломиться в дверь. Она немного подалась, но мы все еще сдерживали его напор, собрав последние силы. Он снова навалился на дверь, но на этот раз мы уже не могли удержать всю нашу баррикаду. Я почувствовал его дыхание, совсем близко. «Может быть, нам помолиться?» — спросила Дженни. «Хорошо», — кивнул я, ощущая, как сотрясается от удара в дверь. Дженни начала молиться у меня за спиной. «Хоть бы мне умереть раньше, чем проснуться, прошу тебя, Господи, чтобы...» Тут он нажал сильнее, и от двери отлетело почти все, что мы туда наставили, и я больше ничего сделать не мог. Одна из рук этого чудовища просунулась из дверного проема, словно хотела схватить нас обоих. «Молись, Дженни, молись! Молись, пусть тебя услышат!» «Не могу больше!» Голос Дженни перешел в крик. «Хоть бы мне умереть раньше, чем проснуться!» Последний толчок положил конец всему. На пол свалились Дженни, я, коробки, дверь. Это дало нам минуту передышки. потому что он пролетел до середины комнаты и потерял еще какое-то мгновение на то, чтобы подняться. Я швырнул в него коробку, и здесь мы с Дженни разделились, и он бросился за ней, размахивая ножом. Я думал бежать в холл, но пришлось вернуться. Дженни металась по комнате, и он ей отрезал путь к отступлению. Единственное, что оставалось бедняжке, это перебегать от одного окна к другому, а он прыгал с места на место с ножом в руке. Мы с Дженни орали, как безумные. Пустынный дом, такой тихий еще несколько минут тому назад, сейчас напоминал сумасшедший дом. Схватив коробку, я со всей силы запустил ее в него. Она стукнула его по затылку и оглушила на секунду. Но коробка была пустой и не тяжелой. Разозлившись, он обернулся в мою сторону и закричал. «Ну подожди, сейчас я тобой займусь». При этом он резко взмахнул рукой, словно хотел меня прихлопнуть, как комара. И в следующее мгновение на меня обрушился удар по голове, в результате чего я отлетел к стенке. Передо мной мелькнула комета с очень длинным хвостом в тот момент, когда я сползал на пол. Последнее, что я успел заметить, это как он набрасывает на голову Дженни мешок из тех, что мы раньше с ней видели. Комета сияла все ярче и ярче, пока не разлетелась на множество огненных брызг, но я уже смотрел на них из дверного проема. А потом я увидел несколько мужчин с фонариками, как у моего отца, и мне даже показалось, что он тоже там, среди них. Но нет, этого не могло быть. Это все, наверное, от того, что голова кружится. Я заснул, мечтая проснуться вовремя, чтобы успеть спасти Дженни. Когда я проснулся, мне показалось, что я витаю где-то между небом и землей. То же самое происходило и с Дженни. Мы вдвоем словно плавно раскачивались в воздухе. Я подумал, что мы умерли и превратились в ангелов. На самом деле все было иначе. Один мужчина держал на руках Дженни, а другой — меня. «Осторожней на лестнице», — предостерег один из них. Моего отца среди них не было. И вдруг я его увидел, очень взволнованного, с зажатым в руке ножом. Стоявший с ним рядом человек пытался его успокоить. Мой отец говорил быстро и отрывисто. «Но до чего обидно, что я раньше не успел. Остался бы он у меня в живых и без свидетелей». Нас с Дженни отвезли к врачу, как только мы приехали в город. Он сказал, что с нами все в порядке, только поначалу нас могут тревожить страшные сны. А я подумал, откуда он может знать заранее, какие сны нам приснятся. Когда мы вернулись домой, я спросил отца. «Это плохо то, что я сделал? Скажи, я правильно поступил?» Отец снял свой служебный значок и приколол его к моей пижаме. «Так ты похож на настоящего сыщика». Вот все, что он мне ответил. Да, чуть не забыл. Дженни больше не любит леденцы. Конец рассказа.